Глава 6. Докладывает инспектор Эймса. «Продолжайте», — попросил доктор Фелл, когда Хедли вдруг остановился. «Что еще?» Хедли в этот момент пробегал глазами небольшой, убористый исписанный лист. Он швырнул шляпу на стол и расстегнул пуговицы плаща, словно это могло облегчить ему работу. Его раздражение росло. «Черт побери, этот парень опять темнит! Он пишет...» «Так-так. Ни одного определенного слова, ни единой фамилии во всем донесении. Разве что в первом отыщется что-нибудь. Да, он действительно из тех, кто рта не раскроет, пока не будет готов обратиться за ордером на арест. Эта черта развелась в нем с тех самых пор, когда Стэнли чуть было не присвоил себе все заслуги в деле Хоуп Хастингса и...» Хедли вдруг поднял голову. «У меня в ушах та же каша, что и в голове. Или я на самом деле слышал, как вы несколько секунд назад упомянули имя, похожее на Стэнли?» «Вы не ослышались. Но это тот самый Питер Стэнли, который занимал вашу должность лет 12-13 назад. Он сейчас наверху. Как раз об этом я и хотел с вами поговорить. Я смутно помню, что он неожиданно подал в отставку или что-то в этом роде, но совершенно не знаю подробностей». Хедли устремил долгий взгляд на камина. «Он подал в отставку после того, как застрелил безоружного человека, не оказавшего никакого сопротивления при аресте», — хмуро сказал он. «Кроме этого, он произвел арест, когда бедняга Эймс еще не собрал все необходимые улики. Хотел присвоить себе всю честь раскрытия преступления. Кому об этом и знать, как не мне? Ведь именно в той неразберихе я и получил повышение. Это произошло при организации в 1919 году, когда образовалась Большая Четверка. У Стэнли нашлись смягчающие обстоятельства. Во время войны он настоял на отправке его в действующую армию. Нервы у него совсем расшатались. В том состоянии пистолет ему можно было доверить, разве что зарядив его пистонками. Поэтому ему позволили выйти в отставку. Он ведь всадил 4 пули в голову старику Хоупу, банковскому служащему, который хотя и скрывался от полиции, но был безобиден как кролик». Хедли неуютно заворочился в кресле. «Мне это не нравится, Фелл. Совсем не нравится. Почему вы сразу не сказали мне, что он замешан в этой истории? Это... бросит тень на всю полицию Лондона, если какая-нибудь газетенка об этом пронюхает. Что же касается Стэнли...» Его глаза превратились в узкие щелки, и он замолчал с неловким видом. «У вас сейчас есть заботы поважнее, дружище. Что сообщает им в своем донесении?» Хедли с трудом заставлял себя вернуться к насущным проблемам. «Да, я полагаю... Нет, конечно, это невозможно. Проклятое невезение! Надо же случиться такому, когда до пенсии мне остался всего месяц! Да... Так, на чем я остановился?» «Тут у него немного. Он пишет. В дополнение к моему донесению, датированному 1 сентября, я теперь считаю, что могу с достоверностью утверждать следующее. Женщина, убившая 27 августа сего года Ивена Томаса Мандерса, дежурного администратора универмага Геймбридж, проживает в номере 16 на Линкольн-Инфилдс. Действуя в соответствии с анонимно полученной информацией, о которой указывалось в донесении от 1 сентября...» «Оно у вас есть?» «Да, но слушайте дальше. Я снял комнату в номере 21 по Портсмут-стрит, Линкольнс-Инфилдс, примыкающем к таверне герцогиня Портсмутская, под видом бывшего часовщика, ныне опустившегося и пристрастившегося к спиртному. Частный бар этой таверны собирает у себя всех мужчин и одну из женщин, проживающих в номере 16 на Линкольнс-Инфилдс. Кроме того, с кувшином за пивом сюда заходят еще 2. Кстати», — прервал чтение Хедли, — «сколько всего женщин в доме?» 5. Трех из них вы видели». Доктор Фелл быстро объяснил ему, кто есть кто. «Другие двое, по-видимому, будут некая миссис Гарсон, занимающаяся хозяйством под общим руководством Ля Стефинс, и горничная, имени которой мы не знаем. Ставлю 6 пенсов, что именно эти две и ходят брать пиво в разлив. Будет интересно узнать, кто из оставшихся 3 женщин бывает в баре. Я знаю герцогиню Портсмутскую. Место довольно затхлое, но весьма своеобразное, даже с некоторой претензией на роскошь. Итак...» 2 дня назад, 2 сентября, мой до тех пор анонимный информант посетил меня в моей комнате, обнаружив знание того, кто я такой и с какой целью поселился здесь. На данный момент я должен воздержаться от указаний на пол информанта и изложения прочих деталей. По мотивам, оставшимся неизвестными, мне было предложено дальнейшее сотрудничество. Информант сообщил, что видел у некой женщины 2 предмета из списка вещей, похищенных в универмагах. Полный список содержится в донесении от 27 августа, а именно: первое – платиновый браслет с бирюзой стоимостью 15 фунтов стерлингов. Второе – часы в золотом корпусе начала 18 века с надписью «Томас Нифтон из Экскиз в Лотбери, Лондон, Фекит», выставленные в рекламной витрине Геймбриджа и предоставленные универмагу Йогансоном Карвером. Информант также заявил, что вечером 27 августа видел, как та же женщина сожгла в камине 2 коричневых лайковых перчаток, запачканных кровью. «Ого!» — воскликнул доктор Фелл. «Да, весьма скверная собралась под этой крышей компания». «Кто-то!» — проворчал Хедли. «Очень стремится отправить кого-то еще на виселицу и при этом заключает таинственный и непонятный пакт с офицером полиции». «Впрочем, нет, не совсем. Слушайте дальше». В итоге мое положение на сегодняшнее утро оставалось следующим. Информант выразил готовность выступить свидетелем на судебном процессе и дать вышеперечисленные показания, но отказался выступить с обвинением, которое позволило бы нам затребовать ордер на арест, опасаясь, что улики могли быть уничтожены. Информант указал, что во всем, что касается подготовки и производства ареста, инициатива должна исходить целиком от нас. «Разумная леди», — заметил Хедли. «Или джентльмен. Я на своем веку знавал немало таких сыщиков-любителей. И скажу вам, это подлейшая порода из всех двуногих. Или это была ловушка? Сомневаюсь. Так, поэтому я предложил моему информанту обеспечить мое проникновение тайное в дом, где я частным образом мог бы осмотреть находящиеся во владении обвиняемой вещи и удостоверить свое начальство, что мы располагаем уликами для выдачи ордера». «Чертов идиот! Он не должен был писать об этом в официальном донесении. Теперь это непременно выплывет наружу, и каждая задница будет вопить об этом своей газетенке следующие полгода. Добрый, старый, неутомимый, рассудительный Эймс. А дальше еще хуже. Но мой информант, хотя и согласился в целом с этим предложением, отказался от активного содействия на том основании, что это может его скомпрометировать. В итоге я решил проникнуть в дом на свой страх и риск. Сегодня днем, как раз перед написанием этого донесения, везение облегчило мою задачу. Другой обитатель номера 16 на L.E.F., не мой предыдущий информант, пообещавший мне однажды кое-какую ношеную одежду, предложил мне зайти за ней около 12:00. С самого начала у меня был хороший повод завязать с ним знакомство. Я познакомился и с другими обитателями этого дома, посещавшими таверну. В данном случае, поскольку он и я одного роста, я намекнул при первой встрече, что мне бы нужна подходящая... «Боскомб, конечно», — кивнул доктор Фелл. Он уже закурил сигару и теперь попыхивал ею, слушая донесение с выражением озадаченного упрямства. «Лично мне, Хедли, вся эта затея не понравилась бы. Слишком подозрительно. она могла произвести впечатление на Эймса, но смотрите, Эймс и умер, потому что поверил. Вопрос в том, что за дьявольский фокус собирались выкинуть с ним Боскомп и Стэнли. Клянусь, тут что-то нечисто. И это еще одна запутанная цепочка следов, идущих параллельно со следами Джейн-потрошительницы. Нет-нет. Боскомп отнюдь не намеревался делиться одеждой с отбросами общества. В пабе Боскомп просто-напросто послал бы к черту нищего с такими запросами, да еще попросил бы владельца, чтобы того выставили за дверь. Нет, он и Стэнли разыгрывали какую-то хитрую партию, можете быть уверены. Что еще? Хэдли пробежал глазами донесение до конца. Собственно, это все. Он пишет, что договорился зайти к мистеру... Имени своего благодетеля он не упоминает, поздно вечером. Затем излагает то, что собирался делать внутри. Он зайдет к этому Боскомбу, получит одежду, притворится, что уходит, а сам спрячется и затем с увлечением начнет обшаривать комнату подозреваемой. Выражает надежду, что это небольшое отступление от правил встретит понимание со стороны его начальства. «Ба! Писать-то об этом зачем?» И заканчивает в 5:00 PM в четверг 4-го сего месяца. Джей Ф. Эймс. Бедняга. Наступило молчание. Хэдли бросил донесение на стол. Он вдруг обнаружил, что раскатывает на листочке незажженную сигару, и сделал безуспешную попытку ее прикурить. «Вы абсолютно правы, Фелл. Это на самом деле звучит подозрительно. А вот чего я не могу сделать, так это ткнуть пальцем в то место, где эта подозрительность проявляется больше всего. Может быть, я еще не располагаю достаточными фактами. Поэтому я полагаю... Он действительно сам написал это донесение», — задумчиво произнес доктор Фелл. «А? О, разумеется. В этом нет никаких сомнений. Даже если не говорить о почерке, он лично занес его в управление. Нет, все это написано его рукой. Кроме того, я не хочу, чтобы после моих слов у вас сложилось впечатление, будто Эймса мог одурачить первый встречный. Это далеко не так. Он, безусловно, имел веские причины, чтобы написать то, что написал. У него было, к примеру, чувство юмора», — поинтересовался доктор Фелл, сопроводив вопрос совиным невыразительным взглядом. «Был ли он выше того, чтобы слегка подтасовать факты, поморочить всем головы, если считал, что делает это с благой целью?» Хэдли поскреб подбородок. «Вы полагаете, был? Эймсу понадобилось бы поистине редкое чувство юмора, чтобы придумать историю о женщине, сжигающей запачканные кровью перчатки только для того, чтобы исторгнуть добродушный смех у департамента уголовного розыска». «Послушайте», — ворчливо спросил он, «вы же не сомневаетесь, что эта женщина, эта Джейн-потрошительница, действительно живет в этом доме? Или я чего-то недопонимаю?» «У меня нет никаких причин сомневаться в этом. Кроме того, нам ни к чему скупиться на подозрения. Здесь, несомненно, есть убийца. И такой жестокий, какого я никогда не рассчитывал встретить. Вот что. Я расскажу вам в точности, что здесь сегодня произошло, а вы потом можете делать из этого свои выводы». Доктор Фелл говорил кратко и словно в какой-то полудреме. Но он не пропустил ничего. Сигарный дым начал сгущаться в комнате, и Мельсон почувствовал, как вместе с ним туманится его рассудок. Он старался выделить для себя основные моменты, которые казались ему непонятными, как-то пометить их, чтобы сразу узнать, когда Хэдли начнет задавать вопросы. Задолго до того, как доктор Фелл закончил свой рассказ, Хэдли встал и принялся расхаживать по комнате. Когда доктор взмахнул рукой и протяжно, раскатисто шмыгнул, показывая, что картина нарисована полная, Хэдли остановился около одного из экспонатов. «Да», — согласился главный инспектор. «Это проясняет некоторые вещи, отчего они кажутся еще более невероятными. Но теперь стало понятно, почему вы решили, что на крыше был мужчина и что блондинка собиралась присоединиться к нему». Доктор Фелл нахмурился. «Первая часть этого», — признал он, — «очевидно. Она сказала, что дверь ее спальни хлопала от сквозняка. Она подумала, что, видимо, входная дверь приоткрыта, и встала, чтобы посмотреть, в чем дело. Но для этого она старательно накрасилась. Это показалось мне странным, словно человек встал среди ночи с постели и облачился во фрак, чтобы запустить ботинком в раскричавшегося кота. Она не зажгла ни единой лампы, хотя в той ситуации это было бы естественным делом. И она торопливо стерла всю косметику, когда кто-то предложил ей разбудить остальных в доме. В голову сразу приходит мысль о тайном свидании. Где? Дальше! — живо продолжал доктор Фелл. А вот дальше начинается самое интересное. Она украдкой поднялась по этим ступеням, услышав слова Боскомба. «Боже мой! Он мертв!» Наверху она увидела тело, лежащее на полу, и тут же впала в такую истерику, что продолжала бешено обвинять Боскомба в убийстве, даже когда уже давно поняла, что он невиновен. «Это самое очевидное, Хэдли. Это был не просто шок при виде мертвого грабителя». Главный инспектор кивнул. «Да, это очевидно. Она ожидала увидеть там кого-то другого, но на лицо ему падал свет, и она должна была сразу заметить, что Эймс не тот человек, которого она представляла себе раненым или убитым, если только одна из створок не была прикрыта так, что на лицо падала тень. Отсюда шок и ужас. Поэтому вы заставили ее восстановить всю сцену. Неплохо, черт возьми!» Нехотя признал он, ударив кулаком в ладонь другой руки. «Совсем неплохо для минутного озарения». «Озарение?» — загремел доктор Фелл, выхватывая изо рта сигару. «Кто тут говорил что-нибудь об озарении? Я применил принципы самой здравой ло...» «Хорошо, хорошо, продолжайте». «Прекрасно. Это подводит нас к самой сути всего дела. Хотя она была поражена тем, что этот человек, предположительно тот самый, с которым у нее было назначено свидание, вообще оказался внутри дома, она, тем не менее, не удивилась, обнаружив его наверху. Она сама как раз и шла наверх. И тот факт, что она действительно приняла мертвеца за него, доказывает это. Когда я вижу в каких-то 6 футах от тела дверь, ведущую прямо на крышу, и когда эта девушка решительно встает у меня на пути и пытается увести подальше от нее при первых же признаках любопытства с моей стороны, тогда у меня возникает сильное подозрение. Когда же я припоминаю, что девушка, соблазнительно подкрашенная и в изящном пеньюаре, кутается в пыльный кожаный плащ с теплой меховой подбивкой? Вот это мне непонятно», — вставил Хэдли, храня достоинство. «За исключением того, что все это по-прежнему противоречит здравому смыслу, и только сумасшедший стал бы...» Доктор Фелл благодушно покачал головой. «Хе!» — сказал он. «Хе-хе-хе! Опять наша старая проблема. Вы ведь не имеете в виду, что только сумасшедший станет проводить долгие мучительные часы на крыше, где гуляет ветер. Вы просто хотите сказать, что вы не станете. Знаете, я готов рискнуть небольшой суммой, утверждая, что даже в счастливые дни ухаживания нынешняя миссис Хэдли была бы очень удивлена, увидев вас карабкающимся к ее балкону по ветвям клена. «Она бы подумала, что у меня не все дома», — ответил Хэдли. «Что ж, я тоже, раз уж на то пошло. Именно на это я так терпеливо и пытаюсь обратить ваше внимание. Но найдутся молодые люди в возрасте 20-21 года. Я со свойственной мне проницательностью подозреваю, что Элеонора и старше, и мудрее своего кавалера. Но что из того? Которые станут. И постарайтесь переварить в своей голове тот факт, что эта безумная комедия представляется им наисерьезнейшим делом их жизни». «Да что говори, дружище!» — загудел доктор Фелл, раскрасневшись пылу спора. «Молодой парень гроша ломаного не стоит, если не хочет щегольнуть своей силой и ловкостью, лазая по деревьям при разных романтических обстоятельствах, наполовину надеясь, что вот сейчас на глазах у возлюбленной он разобьет свою глупую голову, но очень удивляясь, когда это действительно происходит. Вы читаете слишком много современных романов, Хэдли. Ирония нашей ситуации заключается в том, что посреди всех идиллических мечтаний, избавления от романтической опасности и прочего, на сцену свалился самый настоящий труп, а юный кавалер действительно чуть не сломал себе шею, когда спускался с небес на землю. Но я уже заметил однажды, что Элеонора старше и мудрее, и вот это как раз проливает свет на все дело. Каким образом? Если у вас нет никаких фактов, она увидела на полу мертвым кого-то, кого приняла за этого молодого парня, и над ним она увидела Боскомба с пистолетом в руке. Поэтому-то с ней и случилась истерика. Она ни секунды не сомневалась, что Боскомб застрелил его. Хэдли провел рукой по своим бесцветным волосам. «Значит, Боскомб. Он любит ее, Хэдли. Я бы даже сказал, страстно любит. Я очень подозреваю, что она его терпеть не может. Этот нервный человечек с мягкой походкой весь состоит из воды и железа, и она, вполне возможно, побаивается его. Если она решила, что он способен убить или убил нашего приятеля Дональда, мы можем сделать из этого любопытный вывод в отношении другого». Хэдли пристально посмотрел на него из-под опущенных бровей. «Есть и иные выводы», — указал он почти лениво. «Например, тот, что Эймса в темноте Холла могли спутать с Боскомбом. У нас, приходится признать, достаточно всяких сложностей. Но Боскомб заинтересовал меня. Ботинки с перчатками, разбитое стекло, Стэнли...» «О, я узнаю от них правду», — тихо сказал Хэдли. В этих обычных словах и едва заметной улыбке, которая их сопровождала, было что-то, что заставило Мельсона вздрогнуть. У него вдруг появилось ощущение, что сейчас что-нибудь разобьется, что главный инспектор опустит свой одетый в перчатку кулак на один из стеклянных шкафчиков, и его хрупкое содержимое разлетится по полу во все стороны. Хэдли легким шагом вернулся к столу. В свете лампы стали хорошо видны его темные непроницаемые глаза. «У меня сложилось впечатление, что Боскомб и Стэнли собирались разыграть клоунаду с несуществующим преступлением, чтобы поморочить Эймсу голову. Вам это приходило на ум?» Доктор Фелл издал некий неопределенный звук. «И наиболее значительным моментом во всем деле, — продолжал Хэдли, — является свидетельство о том, кто знал, а кто не знал Эймса. Я обещаю вам, что не успокоюсь, пока не разгребу всю эту гору грязной лжи, навороченную в этом доме. И, клянусь богом, в конце концов я найду эту свинью, которая подкрадывается сзади и убивает честных людей ударом в спину». Его кулак обрушился на стол, и как далекое эхо этого удара раздался стук в двери. Когда в комнате появился сержант Бетс, неся в руке что-то завернутое в носовой платок, Хедли уже обрел свой прежний бесстрастный облик. «Это нож, сэр?» — доложил Бетс. Его лицо было бледным. «Мы ничего не обнаружили в карманах, сэр. Совершенно ничего, кроме пары перчаток. Вот они. Старый хлопотун никогда...» Оборвав себя посреди фразы, он вытянулся, ни с того ни с сего отдал честь и замер. «Крепись, старина!» — сказал Хедли, стараясь не выдать своим видом того, что творилось у него в душе. «Нам это никому не нравится. Мы... Закройте дверь!» «Ты не проговорился? Никто не узнал, кто он такой, это важно!» «Нет, сэр. Хотя два человека задавали очень много вопросов. Полнотелая леди с крашенными волосами и этот суетливый человечек в сером халате». Взгляд Бетса, продолжавшего стоять на вытяжку, вдруг стал колючим. «Но всего лишь минуту назад произошла странная вещь, сэр. Пока мы снимали отпечатки пальцев... Кстати, на этой штуке с концом, как у стрелы, нет ни одного». «Разумеется», — горько прокомментировал Хедли. «Я так и думал, что не будет. Хотел бы я в наше время встретить хоть одного человека, который оставит отпечатки своих пальцев». «Так, пока Бенсон там копошился, мы стояли на пороге. Вдруг из другой двери выходит здоровый детина с забавной такой походкой, сэр, словно еле ноги волочит, и взгляд у него страшный. Бенсон и говорит: «Боже милостивый!» Себе, значит, под нос, а я спрашиваю: «Что?» А Бенсон говорит, опять чуть слышно, сэр, потому что, видите ли, та леди стояла рядом и смотрела, и все тараторила, что она ни капли не боится, и что с ней, вообще-то, ни разу не было плохо в больничных палатах. Так вот, Бенсон говорит: «Стэнли, он должен знать старого хлопотуна в лицо». «Мистер Стэнли», — ответил Хедли с каменным лицом, — «бывший офицер полиции. Вы не позволили ему сказать другим про Эймса?» «А он вроде бы и не узнал старого, то есть инспектора, сэр. По крайней мере, внимания не обратил никакого. Он подошел к буфету, сделал изрядный глоток бренди прямо из графина, повернулся и, не глядя на нас, прошел с графином туда, откуда вышел. Словно светящийся призрак, сэр, если вы понимаете, что я хочу сказать». «Так, где сейчас доктор Уотсон?» «Он все еще около того молодого парня в спальне той леди», — ответил Бетс, не без любопытства взглянув на главного инспектора. «Доктор говорит, что он сильно ушибся, но сотрясения нет, и в скором времени его можно будет перенести. Совсем еще мальчишка». «Мальчишка?» «Ему где-то 21, сэр», — строго указал сержант Бетт с высоты своих где-то 26. «Он постоянно смеется и повторяет что-то вроде: „Надежда медлит, надежда медлит“. Две другие леди сейчас с ним. Что теперь, сэр?» «Найдите мистера Карвера», — распорядился Хедли, — «и пригласите его сюда. Сами останьтесь у двери снаружи. Никого не впускать». Когда сержант вышел, Хедли сел к столу и достал записную книжку и карандаш. Он аккуратно развернул платок, и яркая позолота стрелки, ее очистили от крови, заблестела при свете лампы. У основания краска была в разводах и тусклее. Видимо, здесь ее смазали перчаткой. Такие же, но менее заметные мазки покрывали всю ее поверхность. «Почищена с часок до того, как краска высохла», — заметил Хедли. «Или... Интересно, высохла ли она полностью даже сейчас? Стрелку мыли, и она еще влажная, но на ощупь липкая. Должна бы высохнуть, если краска была нанесена вчера вечером. Может быть, какой-нибудь водостойкий лак, который долго сохнет? Надо выяснить». Он записал в книжке: «Вид мазков выше основания заставляет меня думать, что они оказались на стрелке, когда ее вытаскивали из шеи Эймса. Следовательно, на убийце могут остаться пятна. «Вы посмотрите, какое жизнерадостное оружие!» Восхищенно произнес доктор Фелл. Он передвинулся к столу и, моргая в сигарном дыму, разглядывал лезвие. «Хм-ха! А я сомневаюсь. Оно выглядит так, словно вор нарочно свел всю позолоту Хедли. Он мог бы похитить стрелку и более аккуратно, как вы думаете? Или это дьявол полунамеков и сверхтонкости опять проник в мой старый уставший мозг? Меня терзают сомнения». Хедли не обращал на него внимания. «Длина...» — пробормотал он и примерил ее к подошве своего ботинка. «Вы немножко ошиблись, Фелл. Эта штука не больше 8,5 дюймов, даже ближе к 8. А! Входите, мистер Карвер!» Хедли обернулся на стуле с какой-то пугающей вежливостью. Колесики закрутились. Дознание началось, и рано или поздно Мельсон знал это. Они будут разговаривать с убийцей. Сидя в комнате с древними часами, Хедли медленно постукивал позолоченной минутной стрелкой по столу, наблюдая, как Карвер прикрывает за собой дверь.